тоской, я в четыре стены, и этой полночью странные сны снова тревожат меня, и с ними нет сладу. Спичку зажег, закурил у окна, с неба за мной наблюдает луна. Вновь неизвестность зовет, и бессонница рядом. Кто сказал, нельзя позвонить друзьям, объяснить печаль, хоть сон не их дорог. Чертыхаясь пусть, но я их добужусь. Стольник на такси, и мы вместе снова. И в магазин уж загнали бойца, и напряжение уходит с лица, и задушевный петь мы готовимся песни. Поговорим и обсудим дела, и пусть болит поутру голова. Все хорошо, хорошо, что собрались все вместе. Кто сказал, нельзя позвонить друзьям, рассказать печаль, хоть сон не их дорог. Чертыхаясь, пусть, но я их добужусь. Стольник на такси, и мы вместе снова. И про семью, и про дачный нагал, кто-то уже, кто-то вновь не успел. Выпьем за тех, кто не выдержал с нами на марше. Поговорим и обсудим дела, и пусть болит поутру голова. Все хорошо, только дети все старше и старше. Хороших людей мало таких, что звонку твоему будут рады.